Христианские апологеты. Христиане для ограждения себя от нападений правительства, народа и ученых предпринимали некоторые меры. Они обращались к властям, прося справедливо разобраться в их делах. Вместе с тем они старались опровергать то, что писалось о них языческими учеными. Обязанность хлопотать и опровергать принимали на себя христианские писатели, называемые поэтому апологетами. Апологетические сочинения были двоякого рода. Апологии судебные, написанные для правительства с целью побудить его остановить преследование христиан, и апологии научного характера против нападений на христианство, языческой философии и вообще язычества. Апологии первого рода начинают появляться со времен Адриана. Этому императору представляли свои апологии Кодрат и Аристид. Сохранился небольшой отрывок от апологии Кодрата. Он доказывал, что христиане содержат истинную религию, и что дела Спасителя – факт исторический, и исцеленные и воскрешенные им жили после вознесения Господа. В царствование Антонина Пия выступил новый защитник христиан, святой Иустин Философ, до принятия христианства, принадлежавший к школе платоников. Он написал две апологии, из которых особенно замечательны первая. Он опровергнул все обвинения, взводимые на христиан язычниками. Доказав, что христиане – люди безвинные и безвредные, он просил у императора, называющегося благочестивым и философом, только справедливости и защиты невинных. Особенно много апологетов выступило во время жестоких гонений на христиан при Марке Аврелии. Тогда писали апологии Мелитон, епископ Сардийский, Клавдий Аполлинарий, епископ Иерапольский, Афиногор, христианский философ, и Мильтиад, христианский писатель. Такие апологии большей частью не достигали своей цели, почему к концу II века совсем прекратились. Страница 46. Грубой физической силе языческого правительства христиане могли только противопоставить свое необыкновенное мужество и терпение в перенесении преследований и мучений. Не то было при нападениях языческого мира, устных и письменных, на самые основы христианства. На все возражения против христианства последователи его отвечали множеством сочинений, в которых не только с успехом отстаивали свое вероучение, но в свою очередь выставляли основательное опровержение самого язычества с его религией и философией. Начиная с II века, на поприще христианской защитительной литературы выступает ряд писателей, которые по своему научному образованию могли вполне спорить с языческими учеными. Таковыми были те же святой Иустин Философ, Клавдий Аполлинарий, Мильтиад, Афиногор. Известно также сочинение Тертуллиана в конце II и начале III веков в защиту христианства, особенно две книги «К народам». Римский адвокат Минуций Феликс, умер в 210 году, в своем сочинении «Октавий», написанном в форме разговора между христианином и язычником, с убедительным красноречием опровергал те возражения язычников, какие были в ходу после ожесточенного врага христианства Цельса. Писал также апологии святой Феофил, епископ Антиохийский, умер в 181 году. Христианский философ Ермий, около 189 года, в своем сочинении о смеянии языческих философов сделал решительное нападение на философские системы, противоречащие одна другой и здравому смыслу. Помимо отдельных личностей, выступают на защиту христианства и опровержение язычества известные Александрийское огласительное училище. В нем, по крайней мере со второй половины II века, главной задачей всего обучения было поставлено опровержение язычества и защита христианства. Александрия, бывшая центром языческой учености, сделалась рассадником и христианского просвещения. Учители Александрийского училища, знакомые со всей языческой ученостью, могли защищать христианство научным путем. Знаменитый Климент Александрийский, бывший там учителем со 191 по 202 год, умерший в 220 году, перед своими слушателями, нередко образованными и философами, выставлял христианство с его богооткровенным учением как единственно истинную философию и единственно истинное знание. Находил он проблески истины и философии Платона. В сочинении своем «Протрептик» или «Увещательное слово Келлинам» доказывает Климент ложь и ничтожество, созданное поэтами языческой религии, сравнительно с христианством. Раскрывает все безобразие языческих мистерий, гнусность идолов и бесчеловечие языческих жертвоприношений. Ориген, ученик и преемник Климента на поприще учительства, еще более знаменитый, чем его учитель, продолжал защиту христианства в том же направлении. Он сознавал нужду в знании языческой философии для защиты христианства и изучал неоплатонизм. Они оба облекли в систему христианское вероучение и, в противоположность языческой философии, как произведению заблуждавшегося человеческого ума, торжественно выставили его как высшее богооткровенное видение и единственно совершенную философию. Ориген составил замечательный труд «Восемь книг против Цельса», написанный в 249 году, имеющий значение и теперь. Его доказательства касательно божественности лица Господа Иисуса Христа и его воплощения приводятся в сочинениях и современных богословов. Действительность воплощения Бога Слова Ориген доказывает ветхозаветными пророчествами, которые все исполнились на Господе Иисусе Христе, о чем свидетельствует история, достоверность повествований которой не подлежит сомнению. Против неоплатоников написано было христианскими писателями много сочинений. Несколько книг против Порфирия написал святой Мефодий, епископ Патарский, пострадавший около 310 года. К сожалению, сохранилось только несколько его выражений, записанных святым Иоанном Дамаскиным. Историк Евсевий, епископ Кесарийский, умер в 340 году, написал 25 книг в опровержение Порфирия и небольшое сочинение против Иерокла. Христианская письменность выступала против неоплатоников и вообще против язычества и после времени Константина Великого. Примечание. Использованы данные Смирнова. Конец примечания.